ситуация. Л. Хоровиц в исследовании предлагал студентам успешные и неуспешные ситуации. Например, вы посетили вечер для первокурсников, но вам не удалось завести новых друзей. Полученные результаты показали, что одинокие люди считают себя менее способными к межличностному общению. Они считают, что прилагать усилия в подобных ситуациях бесполезно. Какой вывод можно сделать из проведенного исследования? Что можно посоветовать таким людям для развития общительности? Этапы овладевания ролью. Установка на овладевание ролью формируется под влиянием ролевого воспитания и ролевого ожидания. Вкупе с функционально-ролевой направленностью установка обуславливает профессионально-техническую адаптацию, эмоционально-психологическую адаптацию, тогда как на результат овладения ролью оказывают влияние контроль ролевого поведения и стимулирование ролевого поведения. Решение. Подобный стиль объяснения своих отношений с другими может приводить человека к избеганию отношений межличностных контактов. Самоизоляция лишает возможности развития навыков общения, что опять же ведет к неудачам, еще более негативным самооценкам и еще большему отчуждению. Развить общение можно только включаясь в общение. Легче это сделать в тренинговых занятиях под руководством психолога.